Глава 4. Внешнее вторжение и захваты. В Месопотамии и Египте заложены краеугольные камни здания письменной истории Ближнего Востока. На протяжении длительного времени эти два изначально великих центра цивилизации дают нам хронологию важнейших исторических событий. И именно на ее одну можно более или менее ориентироваться. Но очевидно, что в их судьбе содержится далеко не полный рассказ об этой древней области, не говоря уже о всем древнем мире. Вскоре после 20 века до нашей эры переселение остальных народов шло уже совсем по иной схеме. 1000 лет спустя повсюду существовали другие центры цивилизации, и перед нами открывается историческая эпоха как таковая. К несчастью для историка, не просматривается никакого простого и очевидного единства в этом сюжете, даже в плодородном полумесяце, где в течение долгого времени по-прежнему демонстрировалось больше созидательности и динамизма, чем в любом ином уголке мира. Перед нами предстают только сумбурные изменения, начало которых лежит далеко позади, во втором тысячелетии, и которые продолжаются до появления в IX веке до нашей эры первой империи из новой их череды. Сметающие все на своем пути мятежи и картины переустройства мира, олицетворяющие эти процессы, трудно поддаются даже пространственному очерчиванию, не говоря уже о рациональном объяснении их причин. Спасибо, что изыскание их подробностей автор настоящего труда себе задачей не ставил. Ход истории ускорялся, а цивилизация предоставляла людям новые возможности. Вместо того, чтобы погружаться в поток событий, мы можем с большей пользой попытаться определить некоторые силы, от которых зависели все изменения. Наиболее очевидным из этих сил остается масштабное переселение народов. Их фундаментальная модель на протяжении тысячи или около того лет после 20 века до нашей эры меняется незначительно. Национальный состав этой драмы тоже остается практически тем же самым. Главную динамику ему придавал поток народов индоевропейской лингвистической семьи, с востока и с запада пребывавший в плодородный полумесяц. Эти народы становятся разнообразнее и многочисленнее, но их имена можно не запоминать, даже если некоторые отдаленные родственники греков. Тем временем между семитскими народами и индоевропейцами разгорается спор вокруг месопотамских долин. С египтянами и таинственными так называемыми «народами моря» они сражаются за Синай, Палестину и Левант. Другая группа пришельцев с севера утверждается в Иране, и от них, в конечном счете, возникнет величайшая из всех империй древнего прошлого – Персия VI века. А еще одна ветвь этих народов рвется на территорию Индии. Эти переселения – должны послужить объяснением многого из того, что лежит за сменой моделей империй и царств, сохранившихся в веках. По современным меркам, некоторые из них можно считать достаточно живучими. Приблизительно с 1600 года до нашей эры народ, именуемый касситами, правил в Вавилоне в течение 4,5 веков, что сопоставимо по продолжительности со всей историей британского владычества на заморских колониальных территориях. И все же, по стандартам Египта, такие государственные образования выглядят творениями на миг, зародившимися сегодня и сметенными завтра. Действительно, было бы удивительно, если бы они в конце не оказались слабыми, поскольку в то время свою роль играли многие иные новые силы, множащие революционные последствия от переселения народов. И прежде всего, это совершенствование военного оснащения армий. В Месопотамии к 2000 году до нашей эры достигло весьма высокого уровня искусство фортификации и, предположительно, тактика ведения осады крепостей. Среди индоевропейских народов, покушавшихся на цивилизацию, во владении этими навыками замечены некоторые племена кочевого происхождения. Возможно, в силу своего недавнего кочевого прошлого, они смогли коренным образом изменить форму ведения боевых действий в поле, зато долгое время не могли освоить ремесло осады. Принятие ими на вооружение одноосных боевых колесниц и кавалерии вызвало изменение сути действий дружин в открытом поле. В долинах реки лошади с самого начала встречались редко. Они считались дорогой игрушкой царей и великих вождей, поэтому конные варвары располагали большим военным и психологическим превосходством. В конечном счете, однако, боевые колесницы поступили на вооружение армий всех великих царств Ближнего Востока. Они оказались слишком эффективным боевым средством, чтобы от него отказываться. Когда египтяне изгоняли со своей земли гиксосов, они делали это, среди прочего, используя это оружие против тех, кто завоевал их с его же помощью. Приемы ведения войны менялись с внедрением конницы. Кавалеристу надлежало не просто скакать в седле, но и воевать верхом на коне. Для овладения таким ратным искусством требовалось много времени, ведь управление лошадью и одновременное применение лука или копья представляется делом весьма сложным. Верховая езда пришла с Иранского Нагорья, где населявшие его народы могли ее практиковать уже в 20 веке до нашей эры. Она получила распространение по всему Ближнему Востоку и бассейну Эгейского моря задолго до завершения следующего тысячелетия. Позже, уже после 1000 года до нашей эры, появляется всадник в железных доспехах, превосходящий пеших воинов одним своим весом и натиском. С этого момента начинается продолжительная эпоха, на протяжении которой ключевую роль в сражении играла тяжелая конница, хотя ее настоящую мощь смогли использовать только несколько веков спустя, когда с изобретением стремени наездник получил настоящее управление лошадью. В течение второго тысячелетия до нашей эры колесницы получили детали из железа. Вскоре железом стали обивать колеса. Преимущества этого металла с военной точки зрения вполне очевидны, и неудивительно, что его применение стремительно распространялось по всему Ближнему Востоку и далеко за его пределами, несмотря на попытки тех, кто владел железом, ограничить его хождение. Сначала этим занимались хетты. После их упадка изготовление железа стало быстро распространяться по миру, и не только потому, что оно считалось более подходящим металлом для изготовления оружия, но еще и по той причине, что запасы железной руды, хотя и скудные, были гораздо больше, чем меди или олова. Железо послужило великим стимулом для перемен в хозяйственной или военной сферах. В земледелии, овладевшие железом люди, получили возможность возделывать тяжелые почвы, не поддававшиеся деревянным орудиям с кремниевыми насадками. Однако быстрого и всеобщего перехода на применение этого нового металла не произошло. Приблизительно с X века до нашей эры железо постепенно занимает место рядом с бронзой. Как бронза и медь когда-то дополнили камень и кремень в человеческом наборе инструментов. И происходит это неравномерно. В одних местах быстрее, чем в других. Появление спроса на продукцию металлургии помогает объяснить еще одно нововведение во все более сложной форме торговли между удаленными коммерческими партнерами из разных районов. Такая торговля представляется одной из тех категорий взаимодействия, внешне придававших древнему миру некоторое единство как раз перед его разрушением в конце второго тысячелетия до нашей эры. Такой ценный товар, как олово, например, приходилось доставлять из Месопотамии, Афганистана, а также Анатолии, в районы, которые мы сегодня называем, так сказать, промышленными центрами. Еще одним пользующимся высоким спросом товаром была медь с Кипра, и в ходе разведки новых ее месторождений повышенный интерес достался Европе, находившейся на границе участия в древней истории. Еще до наступления 50 века до нашей эры стволы шахт на Балканах уже уходили на 18-20 метров под землю туда, где располагались залежи медной руды. И неудивительно, что некоторые европейские народы позже весьма преуспели в металлургии, особенно в выковывании больших листов бронзы и выколотке железа, материал, отличавшийся намного большей сопротивляемостью обработки по сравнению с бронзой до тех пор, пока не удалось изобрести технику нагрева для литья железа. Торговля между удаленными коммерческими партнерами требует совершенствования транспортных средств. Сначала поставки осуществляли с помощью тягла ослов и ишаков. С приручением верблюдов в середине второго тысячелетия до нашей эры в Азии и на Аравийском полуострове появилась возможность караванной торговли, которая позже казалась неподверженной старению древностью. Зато она открыла для освоения безводную пустыню, прежде считавшуюся непроходимой территорией. Из-за плохих дорог в древности колесный транспорт использовался исключительно на местном уровне, и только кочевым народам он служил для переезда на дальнее расстояние. В древние повозки запрягали волов или ослов. Такие повозки использовали в Месопотамии приблизительно в 30 веке до нашей эры, в Сирии приблизительно в 2250 году до нашей эры, в Анатолии 200-300 лет спустя и в материковой Греции приблизительно в 1500 году до нашей эры. Перевозка большого объема товаров водным транспортом уже тогда могла обходиться дешевле, и организовать ее было проще, чем по суше. Такое положение в хозяйстве сохранялось до прихода железнодорожного транспорта на паровой тяге. Задолго до того, как караванами начали доставлять до Месопотамии и Египта камедь и смолы южных аравийских побережий, их привозили на судах по Красному морю, и купцы сновали туда и обратно на торговых судах через Эгейское море. Понятно, что самое важное достижение в транспортной сфере приходится как раз на судоходную технику. Нам известно, что люди неолита совершали протяженные путешествия по морю в долбленных челноках, и мы располагаем некоторыми свидетельствами существования судоходства с 7 тысячелетия до нашей эры. Египтяне времен Третьей династии снабдили морские суда парусом. С установкой центральной мачты и прямого паруса начинается эра судовождения без применения мускульной силы человека. В следующие 2 тысячелетия происходит совершенствование оснастки морских судов. Считается, что египтяне в свое время изобрели косой парус, необходимый для управления судном при движении против ветра, но по большей части старинные суда оснащались 4-угольными парусами. По этой причине системы морских коммуникаций определялись направлением господствующих ветров. Единственным альтернативным источником придания движения судну служила энергия человеческого усилия. Гребное весло изобрели раньше, и оно обеспечило движущую силу для протяженных морских путешествий, а также для местных перевозок грузов или пассажиров. Можно предположить, тем не менее, что веслами чаще оснащались боевые корабли, а парусами – торговые суда, называвшиеся так с самого их появления. К 13 веку до нашей эры воды Восточного Средиземноморья бороздили суда, способные перевозить больше 200 медных чушек, и в пределах считанных веков некоторые из этих судов стали снабжать водонепроницаемыми палубами. Даже в настоящее время идет обмен товарами, называемый бартером, и не приходится сомневаться в том, что в торговле на протяжении всей древности существовал именно такой порядок. Но огромный шаг вперед был сделан, когда люди изобрели деньги. Похоже, они появились в Месопотамии, где еще раньше 20 века до нашей эры цена определялась с помощью согласованных мер зерна или серебра. В конце бронзового века денежными единицами по всему Средиземноморью могли служить медные чушки. Первое, официально маркированное средство обмена, дошедшее до наших дней, обнаружено в Каппадокии в виде слитков серебра конца 3-го тысячелетия до нашей эры. Они служили настоящей металлической валютой. Но даже при том, что деньги числятся важным изобретением, обреченным на широкое распространение, только в 8 веке до нашей эры ассирийцы догадались ввести серебряный стандарт для первых монет. Доведенное до совершенства денежное обращение, кредитная система и векселя в Месопотамии существовали с древних времен, могло содействовать развитию торговли, но и без него люди тоже прекрасно обходились. Народы древнего мира вполне сносно жили без денег. Торговый народ, финикийцы, прославившиеся мастерством и сообразительностью, не пользовался деньгами до 6 века до нашей эры. В Египте с его централизованно управляемой хозяйственной системой и внушительным богатством не внедряли чеканку монет еще 200 лет после финикийцев, и в кельтской Европе, при всех ее объемах торговли металлическими товарами, приступили к чеканке денег еще через 2 века после египтян. Что же касается хозяйственного обмена между общинами на его ранних стадиях, давать категоричное заключение еще более рискованно. Обратившись к эпохе сохранившихся исторических летописей, можно увидеть многочисленные действия, которыми предусматривается передача потребительских товаров, причем не всегда расчет делается на денежную выгоду. Иногда товары принимали вид выплаты дани, обмена символическими или дипломатическими подарками между правителями и подношений по обету. Не следует торопиться с поспешными выводами. Вплоть до 19 века нашей эры в Китайской империи понимали под внешней торговлей получение дани от зарубежных государств, и египетские фараоны, судя по рисункам на стенах склепов, пользовались способом перевода торговли с народами бассейна Эгейского моря в подобные сферы. В древнем мире такого рода сделки могли включать передачу стандартных предметов типа тренок или сосудов определенного веса или колец одного размера, которым в старину отводилась роль денег. Иногда такие вещи имели утилитарное значение, иногда просто служили символами. С полной определенностью можно сказать, что объем движения потребительских товаров увеличился, и что во многом это увеличение приняло форму выгодных обменов, которые теперь называются торговлей. Помочь в осуществлении таких изменений должны были новые города. Такие города появились по всему Древнему Ближнему Востоку, в том числе из-за прироста населения. В них воплотилась плодотворная реализация земледельческих возможностей, а также растущая прослойка бездельников. Литературная традиция отчуждения сельских жителей от города проявляется уже в Ветхом Завете. К тому же городская жизнь предполагала отдачу от творческого созидания на новом, более высоком уровне, очередное ускорение эволюции цивилизации, одним из признаков которой считается распространение грамоты. В 20 веке до нашей эры грамотность оставалась привилегией населения цивилизаций речных долин и областей, находившихся под их влиянием. Клинопись получила распространение по всей территории Месопотамии, где она служила письменностью для двух или трех языков. В Египте надписи на монументы наносились иероглифическим стилем, а повседневные записи вели на папирусе упрощенным шрифтом, названным иеротическим, жреческим. 1000 или около того лет спустя картина изменилась. Образованные народы тогда можно было встретить на всем Ближнем Востоке, на Крите и в Греции. Клинопись переняли для письма еще на нескольких языках, причем с большим успехом. Даже египетское правительство приспособило ее для своей дипломатической переписки. Изобретались и другие стили письма. Один из них, появившийся на Крите, отсылает к заре современности, так как знакомит нас с народом, жившим приблизительно в 1500 году до нашей эры, пользовавшимся языком, в основе которого лежал греческий язык. С внедрением семитского, то есть финикийского алфавита, среда первой западной литературы просуществовала приблизительно до 800 года до нашей эры, и, возможно, столько же сохраняется первое, дошедшее до нас произведение, позже названное «Трудами Гомера». При таких поворотах хронология теряет смысл. В летописях фиксируются изменения, теряющиеся из вида, если историю чрезмерно привязывать к определенным странам. Все же отдельные страны и их народы, несмотря на то, что они подвергаются все большему постороннему влиянию из-за ширящихся контактов, приобретают больше и больше отличительных черт. В просвещении фиксируется традиция, а в традиции, в свою очередь, выражается общинное самоопределение. Можно предположить, что представители племен и народов всегда чувствовали свою особенность. Самосознание значительно усиливается, когда государства приобретают более постоянные и официально оформленные черты. С распадом империй на более жизнеспособные единицы мы знакомы со времен шумеров и наблюдаем его в современном историческом периоде. Но при этом некоторые области появляются снова и снова в качестве устойчивых ядер сохранение традиций. Еще в 20 веке до нашей эры государства становятся прочнее и демонстрируют большую мощь. им все еще было далеко до приобретения той энергичной и самовоспроизводящейся власти над их народами, возможности которых в полной мере проявились только в новейшие времена. Но даже в самых древних летописях обнаруживается непреодолимая тенденция к дальнейшему упорядочению правительства и официальному оформлению власти. Цари создают вокруг себя бюрократический аппарат, а мытари, сборщики податей, изыскивают средства для финансирования все более крупных предприятий. Все большей поддержкой пользуется система права. Куда бы оно ни проникло, повсюду налагаются ограничения, пусть даже сначала выглядящие неявно, свободы индивидуума и укрепляется власть законодателя. Сверх всего государство наращивает военную мощь. Проблема содержания, оснащения и расквартирования регулярной профессиональной армии нашла решение к 1000 году до нашей эры. Как только складываются вместе все перечисленные выше факторы, суть государственных и общественных институций начинает выпадать из сферы общих категорий ранней цивилизации. Вразрез с возникающим космополитизмом, ставшим возможным из-за упрощения взаимодействия и взаимообогащения, общества выбирают расходящиеся пути. В сфере сознания самое наглядное выражение разнообразия проявляется в религии. В то время как кое-кто усматривает в доклассической эпохе тягу к более простым, монотеистическим системам, самый очевидный факт заключается в наличии огромного и разнообразного пантеона местных и предметных духов, как правило, мирно сосуществующих с единичными проявлениями недовольства своим предназначением. Вместе с тем, имеется новый набор признаков для определения отличий в некоторых других проявлениях культуры. Еще до зарождения цивилизации искусство утвердилось как самостоятельный род занятия, не обязательно связанный с религией или колдовством. Старинная литература уже упоминалась. Обнаруживается возможность развлекаться игрой. Игровые доски появляются в Месопотамии, Египте и на Крите. Люди уже узнали, что такое игровой азарт. Цари и знать со всей страстью предавались охоте, а в их дворцах шли представления с участием музыкантов и танцоров. Среди спортивных состязаний бокс можно проследить назад вплоть до Крита бронзового века. Только на этом острове к тому же устраивали состязания по прыжкам через быка. В таких делах очевиднее, чем в других, проявляется то, что мы не должны уделять чрезмерного внимания хронологии, еще меньше его требуют конкретные даты, даже те, что не вызывают никаких сомнений.